Событие 25. Такая бабочка, как я, у них в коллекции есть. «Несправедливо», — сказал Костя Семенов, появляясь из-за куста. «Мы здесь все работаем, а Баранкин с Малининым где-нибудь в кино сидят». Все зашумели, а я подумал про себя. «Вам бы такую картину показать, какую мы с Костей видели». «Правильно говорит Семенов», — сказала Вера Большова. «Если работать, так всем, а не работать, так тоже всем». «Баранкин с Малининым сбежали, а Смирнов и Пенкин вообще не явились», — сказал Семенов. «Вот еще не вовремя приперлись сюда», — подумал я, прячась за кустик травы. «Интересно, долго они собираются здесь торчать или нет?» «Да выгнать этого Баранкина из школы и все! — закричала Эрка не своим голосом. «Хватит с ним нянчиться!» «Куда его выгнать?» — сказала Фокина. «На улицу, что ли?» «Почему на улицу?» — ответила Кузякина. «Перевести в 315-ю школу». «А почему в 315-ю?» — спросил Костя Семенов. «Потому что мы с этой школой соревнуемся. Вот и пусть Баранкин там получает двойки. Нам это будет даже выгодно». «Значит, ты, Эра, предлагаешь перевести в другую школу Юрины двойки?» — сказала Фокина. «А что с Баранкиным делать?» «Ладно, вы тут разбирайтесь, а мы пошли газировку пить», — сказал Костя Семенов. «Надоело про этого Баранкина слушать», — добавил Валя Череваткин. «Пошли». «Юнатов, прошу остаться», — сказала Фокина. Ребята ушли, а девчонки расселись на полянке вокруг Зинки Фокиной, хихикая и о чем-то переговариваясь между собой. «Тише, девочки», — сказала Зинка Фокина, раскрывая толстую книгу. «Не отвлекайтесь, пожалуйста. Темой нашего сегодняшнего занятия являются...» «Бабочки, бабочки!» — заверещали девчонки все вместе, размахивая сачками. «Правильно, бабочки!» — подтвердила Зинка и стала листать книгу. «Бабочки? Что это значит?» «Это значит, я и Костя? Тема сегодняшнего занятия?» «Ну, знаете...» Я чуть было не поперхнулся той самой водой, которой собирался опрыскивать Костю Малинина. «Вот тебе раз. Теперь мне понятно, зачем эти юнатички-лунатички с собой сачки притащили. Чтобы ловить нас, бабочек. Пожалуй, в таких условиях будить Костю даже опасно». Я выпустил из хоботка воду. Проснется еще, крыльями как замахает с просонок, а девчонки его тут цап-царап. Что же с ним делать? Вот задача. Спрятать его, что ли? Вон клочок газеты. Взять и прикрыть его бумагой, чтобы никто не видел. Я вцепился в клочок газеты и стал тащить его в сторону Кости Малинина. Зинка Фокина поправила очки, откашлялась и стала читать ужасно противным голосом. «Бабочки — одно из интереснейших явлений в мире насекомых». Я остановился на минуту, чтобы передохнуть, и с новыми силами поволок обрывок газеты через дорожку. Самое опасное место, как бы не заметили. Перетащив бумагу через дорожку, я залез в траву и оглянулся. Все было как будто бы в порядке. Костя Малинин продолжал, как ни в чем не бывало, храпеть во сне. Девчонки сидели смирно. Фокина продолжала бубнить. «Большое значение бабочки имеют и для хозяйственной деятельности человека». «Ой, Зиночка, бабочка, бабочка!» — закричала вдруг одна из юнаток нечеловеческим голосом. Я повернулся на голос и замер. «Где? Где бабочка? Какая бабочка?» — загалдели сразу все девчонки. «Да вот же, возле лужицы в траве. Неужели вы не видите?» Зинка Фокина закрыла книгу, впилась в траву глазами и насторожилась, как собака-ищейка. Я от ужаса просто вспотел. «Все пропало», — мелькнуло у меня в голове. «Кого-то из нас заметили. Но кого? Меня или Костю? Только бы не Костю! Только бы не Костю!» Наступила тишина. Я стоял как дурак возле клочка газеты, утирая лапой пот со лба, и глядел на девчонок. Мне казалось, что они все смотрели на Костю Малинина, а я стоял как дурак и смотрел на них. А что я еще мог делать? «Так», — сказала Фокина, поправляя очки и глядя куда-то в мою сторону. «Капустница из семейства белянок. Не обращайте внимания, девочки, такая бабочка у нас в коллекции есть». Она снова уткнула свой нос в книгу, а я от радости даже разозлился. «У них в коллекции есть такая бабочка, как я. Как же! Держите карман шире, юнатики-лунатики!» Я сделал лапой нос девчонкам, которые после слов Фокиной сразу же потеряли ко мне всякий интерес. Впрочем, теперь мне это было на руку. Теперь я мог, не привлекая к себе внимания, в два счета загородить Костю клочком газеты от глаз девчонок. Насчет раз я подтащил бумажный клочок к Косте, насчет два я стал поднимать клочок на ребро. Но взявшийся неизвестно откуда ветер вырвал бумагу из моих лап и понес над травой. «Ой, Зиночка!» — снова заверещала одна из юнаток, как будто ее змея ужалила. «Вы только посмотрите, какая бабочка! По-моему, у нас такой в коллекции нет!» «Девочки, вы перестанете отвлекаться», — сказала Фокина недовольным голосом. Она отвела свой взгляд от книги и так и застыла с вытаращенными глазами. «Что такое?» — зашептала она испуганно. «Не может быть! Ой, девочки, я, наверное, сплю. Ущипните меня. Ой, девочки, да ведь это же... Махаон! Самый настоящий Маков Махаон из Уссурийского края! Как же он здесь очутился? Махаон в нашем городе? Вот чудеса, поразительное явление, целое открытие, тема для научного доклада!» Бормоча эти слова, Фокина успела тихонечко взять у одной из девчонок сачок, подняться, сделать шаг вперед и застыть на одной ноге. Итак, случилось то, чего я боялся больше всего на свете. Кружок юнаток во главе с Зинкой Фокиной обнаружил спящего Махаона. То есть не Махаона, а спящего Костю Малинина. И сейчас моему лучшему другу грозила, может быть, самая смертельная опасность из всех опасностей, каким мы подвергались с ним все это время. «Девочки», — скомандовала шепотом Фокина остолбеневшим юнаткам, — «окружайте, только тихо. Чур, ловить буду я сама». Молча, с сачками на изготовку, девчонки стали окружать спящего Малинина. Того самого Костю Малинина, которого они по своему неведению считали Маковым Махаоном, чудом залетевшим в наш город из далекого Уссурийского края.